Через короткое время Робин вернулась, толкая перед собой стеклянный столик на колесах, отделанный металлом, на котором стояло все необходимое. Поскольку столик был низким, ей приходилось, подталкивая его, наклоняться вперед. Конечно, мой взгляд притягивали расстегнутые пуговицы на ее блузке. Но тут я прикрыл глаза и строго сказал себе: «Нет, ты не должен, Скотт, не должен, ты ведешь расследование». Когда я вновь открыл глаза, она протягивала к моему лицу прохладный напиток, и я видел, как ее алые губы дрожат в улыбке. Я взял стакан и поблагодарил. «А теперь расскажите мне о Джо. Каким он был? Кто были его друзья, мужчины и женщины? Была ли возлюбленная? С кем ваш брат общался? Были ли у него какие-нибудь неприятности? Имел ли кто-нибудь на него зуб?» Я остановился и посмотрел на нее. «Надеюсь, что вы не против подобных вопросов?» Девушка покачала головой, ее рыжие волосы рассыпались по плечам. «Нет, все в порядке. Кажется, меня все это не очень потрясло. Я ведь не видела Джо много лет до того, как он приехал сюда, поэтому расскажу вам все, что смогу. Я полагаю, что вас интересуют последние события, то есть все, что произошло после того, как он вернулся». «Как он вернулся?» — переспросил я. Мы говорили о нем так, будто он был жив. Джо несколько лет жил в Восточных Штатах, а сюда вернулся всего месяцев 6 тому назад. Мне кажется, это было в январе прошлого года. «Хорошо, начинайте с того времени», — согласился я. Я отпил из стакана. Это был хороший бурбон, и глоток прошел так, как и должен был пройти глоток хорошего бурбона. На моих часах было 7:30. Приближалась одна из обычных душных влажных ночей. Я отпил еще немного бурбона и откинулся на подушке дивана. «Ну, когда Джо вернулся, он, конечно, разыскал меня», — начала Робин свой рассказ. «Я его приняла хорошо, и он нашел работу у мистера Дракона в магазине сюрпризов». Я усмехнулся. «Я знаю Флеминга. Я знаю, что за сюрпризы у него в магазине, в его задней и передней части». Она улыбнулась, продемонстрировав ровные белые зубки между алыми губами и блеснув умными глазами. «Хорошо, мистер Скотт. Он получил работу букмекера». «Это звучит правдоподобнее?» Я кивнул. «Мне не очень нравилось, что он там работает, но ему надо было что-то делать. А Дракон как раз планировал открытие салона, а один из его помощников заболел». «Я понимаю». «Брату нравилось там», — продолжала она, взглянув на меня в некотором замешательстве. «Он работал там вплоть до несчастного случая». «С кем он сотрудничал?» — спросил я. «Почти ни с кем. Он был в приятельских отношениях с некоторыми работниками магазина сюрпризов», — улыбнулась она. «Джо познакомился там с Эдди и еще с кем-то из тех, кто заключал пари». «Эдди крутился возле Дракона?» «Когда проводились скачки на севере или когда он хотел заключить пари на кого-нибудь с востока?» «Там я и встретилась с Эдди». «Окей. Вы не слышали ни о каком происшествии, которое бы касалось Джо?» «Нет, мистер Скотт», — помедлив, ответила она. «Называйте меня Шелл», — предложил я. «Шелл. Мне нравится это имя. Оно вам подходит. А на мне вот какой ярлык. Робин Виктория Элен Брукс. Но вы можете сократить его и называть меня просто Робин. Окей, Робин. У вас есть фотография вашего брата? У меня пока есть только его словесный портрет». «Конечно. Подождите минуточку. Приготовьте себе выпить сами, если хотите». Я хотел. Поэтому налил в свой стакан бурбона, воды и добавил кубик льда. Все это я делал, пока она ходила в спальню или еще куда-то в здание помещения, чтобы поискать фотографии. Оттуда она вернулась с целой пачкой снимков, включила верхний свет и вручила фотографии мне. 4 из них были сделаны в каком-то ночном клубе. На них были надписи: «Робин, с любовью, Джо». «Робин, с днем рождения, Джо». Одна фотография запечатлела его перед домом. И, наконец, последняя, раскрашенный от руки портрет 8х10, выполненный в фотостудии. На нем снова была надпись: «Робин, с любовью, Джо». Написаны слова были мелким, беглым почерком. Я взял портрет и вернул Робин остальные фотографии. Паренек был привлекательным, блондин, как и я, со слабым намеком на маленькие усики на верхней губе. Казалось, что он просто забывал побриться в течение нескольких дней. Длинные волосы прикрывали уши, на подбородке я отметил маленький шрам. «Приятный, но несколько бесцветный человек», — подумал я. «Примерно лет 24-25, то есть на год или два моложе Робин». Я вернул ей портрет. «Земные останки Джо Брукса», — сказала она, как мне показалось, немного печально. «Джо, а какие еще у него были имена, кроме Джо?» Я улыбнулся ей, стараясь немного отвлечь от грустных мыслей. Бурбон согревал мне желудок. «Просто Джо. Ну, Джозеф. Джозеф Брукс. Вот и все. Наверное, все имена были истрачены на вас, да?» — пошутил я. Она кивнула и покрутила свой стакан. Он был пуст. «Мой тоже. А как насчет подружек?» — поинтересовался я. «Никого. По крайней мере, я ни о ком не знала. Иногда он ходил куда-нибудь с ребятами, и это, кажется, все. Немного играл в покер. Иногда бывал на холостяцких вечеринках. Никаких женщин». Она протянула мне портрет брата. Он не был некрасивым, просто не болтался попусту. Сидел дома и чаще всего читал программы скачек. «Вы уверены?» — усомнился я. «Такого рода поведение всегда кажется мне несколько странным. Может быть, потому что это не моя линия поведения. Определенно, не моя», — добавил я. «Насколько мне известно, это было так», — подтвердила Робин. «А вы?» — спросил я. «В ту ночь, когда он был убит, где были вы?» «Полиция приходила сюда?» «Да, я весь вечер была дома. Полиция явилась часов около 11, может, немного позже. К этому времени Джо отсутствовал уже час или два. Я не знала, где он. Он просто сказал мне, что уходит ненадолго повидаться с приятелем по имени Гарри Зеркл. Это было что-то около 9:30, мне кажется. Полиция сообщила мне, что брата сбила машина. Они задали мне несколько таких же, как и вы, вопросов. Но я думаю, что отвечала на них не очень сосредоточенно. Я была испугана. Как только она упомянула Гарри Зеркла, я сразу представила себе маленького человечка с разбитым лицом в офисе дракона. «Зеркл?» — переспросил я. «Вы сказали, что Джо отправился повидать этого Зеркла?» «Правильно». «Это был его приятель?» «Да. Я думаю, что брат в последнее время довольно часто встречался с ним на работе. Наверное, это один из игроков на скачках. Я никогда не видел этого человека». Я решил отложить дальнейшие вопросы на эту тему на некоторое время, но все же спросил, что еще. «Немного. Полицейские задали мне несколько вопросов о Джо, и потом я должна была отправиться с ними, чтобы опознать его». Девушка вздрогнула и поднесла стакан к губам. Казалось, она удивилась, обнаружив, что он пуст. Вздохнув, Робин с сожалением покачала головой. «Давайте не будем погружаться в меланхолию», — попытался подбодрить ее я. Девушка улыбнулась. «Выпьете еще?» «Окей. Только еще один. Я не хотел напиваться, как свинья, но это был действительно хороший бурбон. Впрочем, разве бурбон бывает плохим?» Мое самочувствие говорило также о том, что он крепкий. Маленький столик, на котором смешивались напитки, стоял между нами. Наклонившись, Робин наполнила стаканы и смешала содержимое. Я уже упоминал, какое впечатление производила на меня блузка с четырьмя пуговицами, три из которых были расстегнуты. На этот раз я не стал закрывать глаза. Практически я покончил со своими обязанностями следователя. На данный момент. На ней не было бюстгальтера. Причем это не было предположением. В этом просто не было сомнений. Никакого бюстгальтера, только тело, но какое? Я любовался этой прекрасной плотью. Она поймала мой взгляд, но не выпрямилась, не смутилась и не попыталась что-либо спрятать. Она просто озорно улыбнулась. «Самая последняя мода», — пояснила она. «Последний крик моды». «Крик моды, да? Я ждал такого долгие годы», — вырвалось у меня. Я сделал подряд несколько глотков и глупо сказал: «Хорошо, сэр, достаточно прохладно». «Так оно и есть», — подхватила она, — «хорошо для лета». Она окончила смешивать напитки и села подле меня. Все вернулось на свои места, включая мои глаза. У меня созрел план. Я допью свой стакан, поставлю его на место и вежливо попрошу ее снова его наполнить. Однако вместо этого мы спокойно сидели, потягивая напитки и болтали. Я узнал, что ее родители умерли. Мать при ее рождении, а отец, когда она закончила среднюю школу в Голливуде. Нет, она никогда не думала посвятить себя кино. Глупый мальчик. Правда не думала. Глупый. Она занималась разными делами. Была билетершей в кино, кассиршей, некоторое время официанткой. а теперь работает моделью. Я рассказал ей, что маленький шрам над моей левой бровью — след медного кастета. 13 хулиганов напали на меня. Я переломал им руки, ноги и забил до смерти. Да, 13. Да, забил всех до одного до смерти. Когда я подошел к подробному рассказу, как забивал их до смерти, было уже 8 часов. Я встал и, слегка покачиваясь, собрался идти. Спасибо за информацию, Робин. Мне надо еще в пару мест. Я был в шляпе? Нет, без шляпы, — заверила она меня. Девушка проводила меня до двери, открыла ее и прислонилась к стене. Приходите, если вам еще что-нибудь понадобится. Я стиснул зубы, покосился на нее с вожделением, кивнул и вышел. Глава 3. Солнце давно закатилось за горизонт, но было светло, как днем. Вдоль всего квартала в Виндзоре непрерывным потоком двигались машины. Одни ехали на восток, другие — на запад, ярко освещая фонарями бульвар Беверли. Был вечер, пятницы. Люди покидали шумный город. Первыми устремились вон из города школьники в нанятых на накопленные деньги такси. За ними люди из мира кино, закутанные в норковые манто и в темных очках. Они держали путь к зарезервированному столику в каком-нибудь эксклюзивном клубе на стрип. И в то же самое время в Лос-Анджелесе или в Голливуде в темной аллее или комнате дешевого отеля, может быть, избивали какого-нибудь парня. Рабочие, служащие, клерки — все стремятся из города, и все они потные, как пьяницы в парилке. Вот если бы придумали белье из промокательной бумаги, на этом можно было бы заработать целое состояние. Я влез в свой кадиллак, опустил ветровое стекло и влился в плотный поток транспорта на Беверли. Я направился в центр Лос-Анджелеса, к полицейскому управлению. Сегодня для меня не существовало развлечений в Стиро или Макамбо, разве что после того, как я закончу это дело. Успешное его завершение может принести мне большой гонорар. Человек, который оплачивает мои самоотверженные услуги, вполне может себе это позволить. У него полно зеленых. Все началось, когда я занимался кормлением своих гуппи. В моем офисе в Гамильтон-билдинг на Бродвее в 10-галлонном аквариуме их живет целая дюжина. В это время начал звонить телефон, издавая звуки, напоминающие работу счетчика валюты. Я подскочил к нему. Человек на другом конце провода и был тем парнем, владельцем зеленых. Это был Виктор Пилл. Он звонил из своего ночного клуба на бульваре Уилшир, где проводились ультрахолостяцкие вечеринки. Он сказал, что есть работа, и спросил, не приеду ли я. Я согласился и приехал. Это было в 6 часов, приблизительно 2 часа тому назад. Ночной клуб Пила справедливо носил название «Сераль», что по Вебстеру означает «гарем», а в вольном переводе — место свободных развлечений. Я бывал здесь и раньше, но по другим делам. Представьте себе, вы входите, и после вечерних сумерек попадаете, как вам кажется, в полную темноту. Однако очень скоро ваши глаза привыкают к сумраку, и вам становится прохладно и приятно. Первое приятное ощущение возникает при взгляде на гардеробщицу. Вы сдаете что-нибудь в гардероб и одновременно любуетесь костюмом этой дамы. Ею тоже. Затем вы обнаруживаете, что точно в такие же костюмы одеты все девушки, обслуживающие гостей в Сирале. И поверьте, вы не будете иметь ничего против такого однообразия. Одеяние девиц из ночного клуба состоит из рискованно крошечных бюстгальтеров, украшенных сверкающими искусственными камнями и казавшихся совершенно прозрачными, и длинных шаровар, похожих на те, что носят турецкие девушки, изображаемые на картинках. Шаровары сшиты из тюля или чего-то подобного. Они совершенно прозрачные. Не спешатся ни в костюм хозяйки гардероба, которая все это время улыбалась вам, как одна из любимых жен султана. Вы осматриваетесь, затем делаете 3 шага и оказываетесь в приличном ночном клубе. Хотя некоторые говорят, что всякий ночной клуб — это в принципе неприлично. В 6:15 пополудни в клубе можно увидеть около 20 пустых табуреток и несколько столов, покрытых белыми скатертями, перед длинным баром из темного дерева, отделанного металлом. Столы окружают небольшую танцевальную площадку перед пустой эстрадой, на которой ночью размещается оркестр. Я обошел эстраду справа и приблизился к арке, закрытой бархатным занавесом. Огромный парень с великолепным красным носом стоял перед аркой, скрестив толстые руки на своей бочкообразной груди. В петлице его темного вечернего пиджака торчал маленький цветок гордении. Такой маленький, что никак не мог прикрыть выпуклость под его левой рукой. Я остановился перед парнем и залюбовался его роскошным носом. — Шел Скотт, — представился я. — Пил, хотел меня видеть. — Зачем вы ему понадобились? — пророкотал он. Его голос звучал, будто в гавани Сан-Педро в туманную ночь. — Не имею понятия. Он просто хотел меня видеть. Давай его спросим. Некоторое время он обдумывал мои слова и при этом делал такие усилия, словно двигал фортепиано с помощью телекинеза. — Окей, идем. — Ты впереди, — наконец сказал он. Мы шли по узкому коридорчику мимо нескольких дверей, за которыми находились комнаты для переодевания, к сожалению, в данный момент закрытые. Потом мы спустились вниз, попали в еще один холл и подошли к двери с надписью «Посторонним вход запрещен». Мой провожатый постучал. Через минуту дверь отворилась, и из-за нее выглянул довольно полный тип с голубыми, холодными, как льдинки, глазами, длинными бачками и густыми темными усами. — Вы приглашали меня? — Я Шел Скотт, — спокойно сказал я. — Да, конечно. Я Виктор Пил, — произнес он так, будто сказал Авраам Линкольн. Толстяк кивнул красноносому, который стоял за моей спиной, и я вошел. Пил закрыл дверь, и в комнате сразу стало очень тихо. Звуконепроницаемые стены. Он кивнул мне на стул и спросил: — Что вы пьете, мистер Скотт? — Почти все. Но все же я сказал ему, что предпочитаю, и он отправился к бару. Я же уселся перед большим столом красного дерева и стал за ним наблюдать. Хозяин кабинета был, так сказать, тяжеловесом, лет 45, с квадратным лицом, двойным подбородком и густыми каштановыми с сединой на висках волосами. Одет он был в хороший, явно сшитый на заказ коричневый костюм. Виктор Пил занимался приготовлением напитков, умело экономя движения. Наконец он протянул мне высокий стакан и сел. — Хотели бы вы заработать $5000, — начал хозяин кабинета. Речь его была тихой, отрывистой, почти стенографической. — Конечно, но в зависимости, — начал я, — от чего? — перебил он. — От того, что я должен делать, чтобы заработать их. Пил усмехнулся, и я заметил, что у него немного кривые зубы. — Я ожидал, что вы зададите примерно такой вопрос, — проговорил он. — Ничего противозаконного. В противном случае я выбрал бы другого человека. Возможно, для вас, мистер Скотт, это окажется вполне обычным делом. Он потер подбородок толстыми пальцами. Ему следовало бы побриться. Затем продолжал. — Я хочу, чтобы вы расследовали обстоятельства смерти человека по имени Джо Брукс. Он был убит в среду вечером. Все выглядело как несчастный случай. Очевидно, его сбила машина. Тело обнаружили на Солано-авеню около 23:00. Я говорю очевидно, потому что подозреваю убийство. Я хотел бы, чтобы вы расследовали этот факт, и если мистер Брукс был убит, установили, кто совершил это преступление. — Давайте уточним, — предложил я. — Выглядит так, что Джо Брукс был сбит машиной насмерть. Вы думаете, что это убийство, и хотите, чтобы я установил, кто совершил его и почему, так? Виктор Пил кивнул. — Здорово закручено, — отметил я. Он нахмурился, глядя на меня острыми голубыми глазками под густыми прямыми бровями. — Мистер Скотт, — сказал он спокойно, — для меня не представляет ни малейшего интереса, закручено все это, как вы выразились, или нет. Я сказал вам, чего хотел бы, и, думаю, со временем вы поймете, что получили необычное задание. Если не хотите заниматься этим делом, вам стоит только сказать, конечно, все конфиденциально. — Естественно. — Итак, Беретесь вы за это дело? Я с минуту подумал, оглядывая офис. Бежевые стены, более темные, но такого же тона потолок, боковое освещение, три тяжелых кожаных стула, стол, вертящееся кресло, жалюзи, бар. Красиво и дорого. «Окей», — сказал я, — «но я по-прежнему считаю, что здесь что-то закручено». «Хорошо». Пил вновь продемонстрировал мне свои кривые зубы, одновременно извлекая из внутреннего кармана длинный бумажник из страусовой кожи. Он перелистал множество чеков, достал тонкую пачку зеленых и выложил их на гладкую темную поверхность стола. Я взял эту пачку и пересчитал. Сотни. 10 сотен. Я сунул эту симпатичную пачку в свой бумажник. — Сейчас 1000, а когда закончите, еще 4, — пообещал хозяин. — Годится, — кивнул я.